Послесловие. Мы, как всегда, не ищем легких путей. Наши медики сталкиваются с проявлением соматоформных расстройств никак не реже своих зарубежных коллег. Только по своей душевной чуткости они не могут сказать пациенту, что диагноз его ясен, дальнейшего исследования не нужно, и основное в его лечении – это изменение образа жизни и мышления, а при необходимости – антидепрессанты и психотерапия. Куда как легче привязать имеющиеся симптомы к какой-либо болезни. Не укладывается в известные из международной классификации болезней. Придумаем другие, свои. И вот уже врачи всего мира ломают головы над выписками из российских больниц, пытаясь понять, что имеется в виду за понятиями вегетососудистая дистония, дисбактериоз, остеохондроз, эрозия шейки матки, паразитоз. Добро бы мы по-другому называли известные повсеместно болезни. Но нет. Тут не трудности перевода, тут именно другая идеология подхода к подобным состояниям. И эта идеология, как прожорливый червь, сжирает нашу экономику, те и так небольшие деньги, отпущенные на медицину. И не только деньги. Людей вовлекают в бег по замкнутому кругу, обещая призрачное выявление причин и предлагая абсолютно неэффективное лечение. Потому что если нет ясности в природе происходящих патологических процессов, то о каком лечении может быть речь? Я думаю, что в словах про душевную чуткость вы распознали неприкрытую иронию «если бы». Проблема куда глубже, проблема нашей оторванности от мировой медицины и нежелании, наконец, шагать в ногу. Нет медицины российской, американской, израильской, французской. Есть медицина правильная и не очень. Почему я решил, что правильная там, а у нас как раз не очень? Ну а вы-то сами как думаете? Когда наши сограждане едут на лечение за рубеж, они едут не к какому-то светиле. В 99,99% случаев едут в другую систему, к правильной медицине. Зачастую светило как раз круче у нас. Но в системе, где остеохондроз и вегетососудистая дистония являются чуть ли не высочайше утвержденными болезнями, где львиная доля лекарств – это в лучшем случае безвредные пустышки, а фраза врача «ваши симптомы не связаны с какой-либо патологией внутренних органов», например, считается признаком профнепригодности. Что эти одиночные светила могут сделать? Выйдешь ты из крупного федерального центра от такого светилы и попадешь куда? В родную поликлинику? Там хорошо, если в лицо не рассмеются, прочитав выписку. В систему, где больницам запрещают госпитализировать больного, если он пришел, привезли в больницу сам. Не знали? По требованию свыше мы должны вызвать в больницу скорую помощь, и та отвезет его туда, куда у нее разнарядка, если успеет. Где требуют высоких показателей операционной активности. Раз лег в хирургию, должен быть оперирован. Доктор сказал в морг, значит в морг. Где выговаривают за непрофильную госпитализацию? Почему вы перевели в нейрореанимацию больного с отеком легкого? Так это реанимация, где случилось, туда и перевели. Мало ли какая вывеска на ней, профиль – это вторично. Что в имени тебе моем? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Где представители страховой компании отказывают больнице в оплате по ОМС, если на стол взяли крайне тяжелого больного, поставили ему дорогущий стент, а больной не выжил. А зачем вы его брали? Вы же видели, что он в шоке. Вот теперь это ваши проблемы. Так что, мужчину в 40 лет с кардиогенным шоком уже и не пытаться спасать? Ведь неоплата стента приведет к тому, что мы не сможем купить следующий, и это по цепочке обернется большой бедой еще и для того пациента, которому его не хватит в нужный момент. Проблема давно выросла из рамок узкомедицинской. Система, при которой тяжелые и потенциально опасные болезни диагностируются поздно и лечатся в массе своей неправильно, где диспансеризация ведется по площадям без учета групп повышенного риска и только множит число выявленных состояний неясной клинической значимости, где миллионы людей с соматоформными расстройствами не могут получить адекватную помощь, потому что природа их болезни оказывается нераспознанной, а подходы к лечению не определены, такая система должна быть демонтирована как можно скорее. Медицина не может быть оторвана от социальной сферы, ведь медицина – это в первую очередь люди. Великий ученый, врач, физиолог, биолог, политик Рудольф Карл Вирхоф утверждал, Медицина – наука социальная, политика есть медицина в многократном масштабе. Врачи – естественные адвокаты бедных, и значительная часть социального вопроса входит в их юрисдикцию. Без реабилитационных центров, без четко налаженной системы помощи хроническим больным, без бесплатного лекарственного обеспечения медицина никогда не станет эффективной. А что же делать людям? Так и ждать еще 100 лет, пока хоть что-то сдвинется с места? Надеяться на нашу национальную особенность – выживать всегда и везде при любых обстоятельствах? Что-то мы все-таки можем сделать. При всех недостатках нашей медицины в целом, адекватные врачи есть везде. Кто-то самообразовывается и много читает. Кому-то не хватает на это ни времени, ни сил, но он еще не закостенел и сохранил отзывчивость и желание помочь людям. Эти врачи трудятся в существующей системе, требования которой не стимулируют их обучаться или работать с большей отдачей. Так давайте таким стимулом станете вы. Если вы будете понимать, что такое правильная медицина, то вы сможете правильно поставить вопрос перед врачом, а он сможет вовремя сориентироваться. И это не самолечение. Не надо быть портным, чтобы оценить, хорошо сшит костюм или нет. Я надеюсь, что книга поможет вам правильно оценить фасон костюма, а наши врачи уже подгонят вам его по фигуре.